Всем здравия! С вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую провокацию задумал в этом эфире? Признавайся. Да какая провокация? Просто у меня есть осведомленные источники, и я вот сейчас хочу сообщить всем нам радостную весть. Что же за весть-то у тебя такая, которая такая радостная? Я когда слышу слово «радостное» от тебя, я сразу думаю, ну чем плохим порадуешь? На какую тему ты меня будешь огорчать? Да, это как в анекдоте про колхоз, когда председатель выходит колхоза к своим колхозникам и говорит, у меня для вас две новости, одна хорошая, вторая плохая. С какой начнем? Они говорят, давай с плохой. Он говорит, в этом году у нас ничего не выросло. У нас остался только навоз. А хорошая, ах, навоза у нас вообще, то есть на всех хватит. И поэтому тема нашей сегодняшней передачи, она тоже очень радостная. Звучит она так. Караул, наша планета захвачена. Вот об этом мы поговорим. Да, очень радостная тема. А с чего вдруг она всплыла-то? Всплыла она с того, что с определенной периодичностью нам пишут сообщения про очередной конец света, Армагеддон или что-то наподобие. В этот раз мы получили сообщение от Татьяны Рябичевой, где написано было так. Очень интересует такая тема. Захват нашей планеты и в результате этого невозможность души попасть после смерти к роду, да и на все эти три суда, о которых говорит Алексей. Ну, это, наверное, ты там расскажешь, о чем же ты там говоришь, что это за три суда. А одна дорога к паразитам, которые выступят в роли того, в кого человек более верит по жизни. Сейчас прошу прощения у всех верующих, сильно и не очень, тут просто читаю, что написано. В скобках Иисус, ангелы и так далее, скобка закрывается, а также существование кристаллической решетки вокруг нашей Земли, являющейся ловушкой для рыб, для душ. Интересно ваше мнение о сеансах регрессии. У меня, кстати, есть один хороший знакомый регрессолог, которых сейчас очень много в сети. О наличии имплантов у людей и договорах, заключенных, возможно, обманным способом с паразитическими сущностями, на основании которых они диктуют события в жизни и качают энергию. Ну вот об этом всем хорошем более подробно мы поговорим чуть дальше. Далее. Очень много что перечислено. Давай-ка будем по порядку развивать тему нашего сегодняшнего эфира, нашей сегодняшней передачи и программы. Кому как нравится, выбирайте. Начнем с того, что все сводится к тому, что все пропало, завтра гипс снимают, одеваться душе некуда. Правильно я понимаю, да? Все попадет к паразитам. Да, караул вообще божественно. Как оно могло так допустить? Все создало, таких прекрасных душ создало. Но вот не учло, что есть паразиты, пока это божественно куда-то отворачивалось, эти паразиты откуда-то появились и все позахватили. И что теперь божественному делать? Чего душе делать? Все плохо. Вот не знаю, может ты как-то пообъяснишь, поможешь. Ну тогда встает вопрос, а божественное это что? Если божественное это что-то такое, неумеха какая-то, какой-то незнающий, недоумок, ну тогда да, тут трудно представить, что оказывается появились откуда-то паразиты, он ничего не знает, это божественное, откуда эти паразиты вылезли, кто их создал, что сами народились, плюнул, дунул, оно и это прилетело. Я думаю, что вряд ли такое божественное может быть. Все-таки божественное – это то, что больше. Большой он глаголищий, это есть Бог. А те, которые вот такие вот недоумки, это какие-то, наверное, ну не боги, а тех, кого богами считают, либо они себя назвали богами. И, может быть, отсюда как раз ноги растут, когда люди рассуждают о том, что боги – они питаются человечиной, они питаются человеческими душами, мы плантация для богов. Вопрос. Люди, для каких богов? Для тех, которые выскочки, что ли, которые чуть-чуть там, чуть круче, чем вы, и себя назвали богами, и вас просто-напросто как баранов или овец используют? Но это не боги. Это некие сущности, которые что-то тут разумили, но от темненького, от какого-то, да и, видимо, с разрешения кого-то более высшего, Так может быть, не для всех это, а только для тех, которые являются баранами на самом деле. Для человека, например, такие существа ничего сделать не могут. Но здесь же разрешено выращивать плантации. Нам, людям, выращивать плантации разрешено, никто же не запрещал. Ну, значит, по этому же принципу есть и те, которые выращивают биороботов и пожирают их. Но вопрос, а вы биоробот, либо вы человек? Вы только биоробот, либо вы человек? И биоробот для вас только скафандр. Если вы просто биоробот, тогда да, все на своих местах. Вас могут как животное использовать, взращивать, направлять, сделать у вас пушечное мясо, снимать вас гавах, снимать вас что угодно, любые энергии, затягивать вас в эгрегоры, затягивать вас в локи, куда угодно вас можно направлять. Если человеческое тело, то есть биоробот, для вас только скафандр, а вы проявление божественного, вы аватар божественного, то какая сущность, которая находится под божественным, может вас использовать? Вот поясните мне, пожалуйста. Если мы говорим про Бога в исходном смысле, большое глаголище, а не тот, который сидит на тучке и не понимает, что происходит у него в саду, кто там чего съел и куда кого там направил, или кто кого убил, и где твой брат, а я не знаю, да, а я тоже не знаю, то в этом случае тогда это, наверное, не Бог. Это какой-то, ну, Господь, который сказал, я Бог для какого-то народа. И не более того, но при чем здесь какой-то народ, и при чем здесь мы? Давайте так разбираться. Честно, вот разложим все так по полочкам. Вот это сюда, это сюда, это сюда. Получается, это не Бог для нас. Это что-то такое для кого-то создано. Эти твари тоже не боги, это паразиты. Они выращивают свои какие-то фермы и питаются гавахом, или питаются кровью, или чем-то еще. Но отношение вы к каким-то вот этим паразитам имеете, к их фермам какое-то имеете отношение? Если еще раз, вы божественное начало, то в этом случае вы стоите у истока, а все остальные ниже. И господи всякие, и всякие паразиты, они ниже находятся. И они существуют только потому, что вы, как Бог, как сущность божественная, им для каких-то целей здесь разрешаете быть. Так что разберитесь с тем, вы кто вообще? Вы баран? Вы какое-то существо, которое можно стричь и резать, либо вы человек. Если человек, значит, у вас должны быть какие-то поступки. Поступки, которые определяют вашу жизнь. Поступки хозяина, который отвечает за эту жизнь, за эту землю. А если это просто существо двуногое, безрогое, но животное, ну тогда чего? Ничего искать нельзя. Блейте дальше, пускай вас режут, убивают. Ну, тогда с вас и спрос, как с животного. Что тогда, зачем-то передача вам нужна? Выключите это все, это вам не нужно. Эти бородатые мужики для вас будут просто болтуны, как там еще там кто-то называет. Это не нужно вам. Выключайте. Так, мозги не парьте. А если хотите разобраться, давайте разбираться вместе. На мой взгляд, все-таки боги – это те, которые создавали весь этот мир, которые делали правила игры, создавали всю эту матрицу как в нашем явном, так и в других мирах, которые для нас не явными, в параллельных мирах, параллельных вселенных, в других мирах, в других измерениях. Но тогда они все это допускают для того, чтобы игра состоялась, чтобы она была более ценной. Ну, об этом я рассказывал на своем семинаре «Родовоньки жить без страха». Там все-все-все по полочкам прям разложено. Кто такие боги, откуда они взялись, какая-то матрица, какие-то миры организованы, кто такие вот эти вот черти там всякие чумазенькие, остроухенькие, зачем они здесь нужны и так далее. Если вы, еще раз говорю, человек, то тогда вас ни разу не интересует, что делают твари? Вас интересует, что вы делаете с тварями? Вы не будете жаловаться, что у вас чего-то нет. Вы будете делать, чтобы у вас это было. Мало того, вы будете использовать, что у вас уже есть, потому что все, что вам нужно для жизни, вам уже дано по вашему предназначению. Весь инструментарий у вас уже есть. Что еще просить-то? Вы просто должны его использовать. Но если какая-то тварь вам в уши наехала, насвистела, что вы никто и звать вас никак, и вы не можете ничем пользоваться, и вы должны этой твари кланяться, ну, значит, вы или недоумок, либо вы просто-напросто не обладаете какой-то важной информацией, ну, либо вы тварное существо, и тогда что? Ну, блейте дальше, вас будут стричь и резать. Вот у меня такое представление. Что там еще? Про души куда они уходят? Сейчас, погоди маленечко. Во-первых, Татьяна Рябичева, прошу прощения там от своего имени, от имени Алексея Славянского радио. Я сейчас попробую примерно, ну, как сказать, чуть-чуть упростить на основании того, чего вот мы с Алексеем общаемся. Он иногда говорит жестко, но на самом деле он очень добрый. И вот эти жесткие слова-то звучат из-за того, что часто одни и те же вопросы от разных людей идут, а уже есть все готовое, то чтобы на них получить ответ. То есть, как сейчас я понимаю, в чем наша проблема, это в невежестве. Невежество – это то, что либо мы не хотим изучать что-то, чтобы понять, как это все устроено, и тогда вот эти то, что пока неизведано и нас пугает, оно может стать все-таки изведанным и понятным. И либо же, изучив, мы не пользуемся, не применяем, не проверяем то, что изучили. И это у нас как вот в мусорной куче большое количество информации в нашей голове лежит, и на ней уже и мухи летают, а толку нету, жизнь не меняется. Мы только еще в свой этот внутрь башки еще дополнительные книжки с этими, с буковками закидываем, но никаким образом не используем. Поэтому вот что сейчас я бы вам мог посоветовать, Алексей уже об этом примерно сказал. Ну, не примерно, а в общем так, в общем он сказал. Основное, что может человеку помочь жизни ориентироваться, это его наиболее целостное его мировоззрение. По-русски это значит, как мы смотрим на мир, то есть его зрение. То есть надо сначала посмотреть на мир, потом нам нужно миропонимание, то есть понять, чего, как, для чего, там, на каком месте, где наше место. И дальше мироосознание, то есть мы это все в себя должны взять, каким-то образом гармонично там все это разложить, начинать этим всем делом пользоваться. Так вот, если вы сможете либо приехать на семинар к Алексею Орлову, либо же хотя бы интернет-версию этого семинара достать, где очень подробно, ну, либо даже начать вот с чего. Мы писали передачу несколько лет назад, можете на канале Народного славянского радио набрать в поиске, называлась передача «Пойди туда, не зная куда, поведай то, не зная что». Вот там как бы примерно очень сжато, но уже канву того, как все устроено, Алексей рассказал. Но если вам нужно вот более все подробно, там на самом деле нет никаких противоречий. Там понятно, что все создано божественным, в том числе и те персонажи, про которые вы говорите, как отрицательных. Просто у всех свое место и свои качества, которые они проявляют. Но если мы не знаем свое место и считаем, что мы можем жить просто так, то нас все равно куда-то поставят в жизнь, где нами будут управлять. И не факт, что вот это внешнее управление нам понравится, ежели бы мы сами как-то развивались и находились на своем месте. Вот, то есть этот совет. Изучите то, что уже есть в наличии, а дальше, если будут какие-то дополнительные вопросы, вы задайте их, но перед этим, пожалуйста, проверьте все. А вдруг оно так работает, и никаких дополнительных вопросов вам и не понадобится. Ну вот как-то так. Ну, Алексей, ну опять же, про душу, если мы сейчас будем развивать, ты опять же людям объяснишь, что все-таки давайте все-таки изучим ведическое мировоззрение, и тогда не будет таких глупых вопросов, потому что души создаются с божественного уровня, и так просто кто-то их там куда-то забрать и использовать не по назначению не может. Это то же самое касается и жизни нашей. Если мы приходим сюда преодолевать определенные трудности, это не означает, что мы можем как-то откупиться от этих трудностей или просто сидеть, как на печи есть калачи, и за нас это кто-то все пройдет. Ну вот вкратце вот так. Хорошо. Но надо тогда отметить, что есть еще помимо души более высшая субстанция, называется она сущностью. Есть и более высшая, но еще раз, это желательно вот людям ознакомиться, то что, ну да, извини, что перебил, расскажи хотя бы вкратце. Есть сущее, есть сущности, части этого сущего. Вот сущий, он везде, во всем. А сущности – это те, которые могут уже воплощаться в какие-то тела, в аватары, присутствуют в разных измерениях, в разных мирах и в разных вселенных. И в частности, на нашей Земле. Поэтому продать душу физическое тело не может никак. Но если сущности необходим опыт, например, нахождение в какой-либо локе, то тогда физическое тело может здесь создать условия для того, чтобы после смерти вся вот это вот содержимое, все это содержимое, в том числе и сущность, на какое-то время оказалось в локе. Есть эгрегоры, это вокруг нашей Земли. Об этом мы уже тоже говорили неоднократно в разных передачах. И со смертью человека эгрегор больше не удерживает ничего. Ни душу, ни дух, ни сущность. Ни все остальное, что было связано с человеком при жизни. А вот в локу попасть сущность может вместе со своими всеми причиндалами. И там какое-то время посуществовать. Так вот, если нужно в локе посуществовать, то тогда, пожалуйста, можно посуществовать. Но обязательно из локи будет возврат на Землю. Проверка, какие уроки были усвоены, и после этого тогда, если все было надо, вернее, все было правильно сделано и больше не надо находиться в локе, то тогда отправляется к родовому нашему, возврат к родовой, где вот эти вот как раз три суда, о которых говорилось в этом письме, суд совести, суд предков, суд богов, они производятся. И никакая тварь, никакие черти, паразиты удержать не могут, еще раз, потому что это все выше их уровня. Надо понимать, что одна из функций вот этих всех пекельных ребят, чертей и прочего-прочего, это быть осенизаторами. Богу фекалии не нужны. И поэтому, если человек, сущность проявляет себя как фекалии, то в этом случае тогда утилизаторы, осенизаторы ею занимаются. И дальше через пекельный мир, через баню, выводят их уже на другой уровень. Либо локи, либо возвращают в родовое. Но удержать больше времени они там не смогут. Мало того, если сущность хочет попасть в локу, неважно, религиозную какую-то или там еще какую-то, она туда попадет. Ибо сказано, по вере вашей дано будет. Если человек верит в то, что его ожидает там вот это, он туда и попадет. Проблемка только одна. Попасть в светлые миры, миновав темные, не попав в темные, не получится. Ибо, еще раз говорю, божественные миры фекалии не принимают. Этим занимаются красноглазые, остроухие ребята с хвостиками, с рожками. Поэтому все равно, в любом случае, если вы в какой-то религии находитесь, где есть понятие ад и рай, вы сначала все равно через ад пройдете. И только потом, возможно, если религия это допускает, вы соприкоснетесь с локой рая. Но лока – это никогда бесконечно долго. В локе можно побыть, что-то получить и двигаться дальше. Вот это необходимо понимать. А те же, кто не хотят попадать в локу, опускаются в банный комплекс, пекельный мир, сбрасывают с себя все ненужное, как это в бане происходит, и выходят обратно в мир чистенькими, светлыми, одеты в новые рубашоночки. И попадают как раз к предкам, где и производятся в кавычках вот эти вот суды. Почему в кавычках? Потому что для каждого свой суд. И первичный суд совести. Какие решетки вас могут удержать? Кем они созданы? Ну, подумайте сами. Если эти решетки создавались тварями, твари всегда ниже высших божественных. И если вы чисты, то кто вас может удержать? У них не будет инструментов вас взять. Это примерно то же самое, как человек не может удержать радиацию. Радиация проходит насквозь, либо эфир не может удержать. Эфир насквозь пролетает, либо какие-то там гамма-частицы, которые насквозь пролетают. Но нет таких возможностей, чтобы это все удержать. Вот то же самое. Какие бы решетки твари не создавали, если вы не вибрируете на частотах этих тварей, этих решеток. Если вы чисты, вы не удержитесь в этих решетках, вы пройдете сквозь их. Но неужели это так трудно понять? Неужели трудно понять, что божественное всегда выше? И все, что делают боги, тварям не подвластно. Но твари, еще раз, это одна из функций тварей, ассенизаторы, они не пускают вас до той поры, пока вот эта вся грязь, на которой вы вибрируете, с вас не спадет. Поэтому и пекельный мир – это хорошее место чистилища. Есть такое понятие – чистилище, где вы чиститесь. Но там не надо находиться бесконечно. И да и не будете там бесконечно находиться. Очистились по вере своей, получили и пошли дальше. Вернее, по вере своей отдали и получили дальше. Дальше пропуск имеется в виду, куда можно идти. Вот это все надо понимать. Так что решетки созданы не для всех, а для избранных в кавычках, которые этого заслуживают и которые должны здесь избавиться от того, что им мешает попасть в светлые миры. А не для всех. И твари здесь существуют для того, чтобы питаться теми, кем нужно питаться, эмоциями, силами, для того, чтобы эта дрянь не расползалась, не вышла дальше. Так что утилизаторы и ассенизаторы незаменимы на Земле. Надо понимать, что здесь на Земле еще представлено огромное количество всяких миров. Земля очень уникальна в этом смысле явление. И есть отдельный семинар взаимодействия миров, где могут присутствовать разные существа. И кто-то из них является хищником, а кто-то является жертвой. Они между собой вот так вот там разбираются, играют в эти игрушки. Но вы-то здесь при чем? Ну, они играют, пускай играют. Они к вам не могут залезть. Если вы не вибрируете на их частотах, ничего с вами не получится. Никакие даже защиты вам не нужны. Лучшая защита, лучший оберег – это чистые помыслы, божественная стезя жизни. Других нет оберегов, и они не нужны. А то, что вам кто-то там, бабушка какая-то, дедушка, какой-то заговор прочитает, оберег дадут, ну, это как дополнение в лучшем случае, но не более того. Это то, что будет вам помогать концентрироваться, как учетки, крутите щетки, называете имена богов, имена святых, ангелов, архангелов, кого угодно там называете. Это помощь в концентрации. Как и книги, это помощь в знаниях, пониманиях, но сама-то книга вас не спасает. Книгу закрыли, поставили на полочку, и все. Но жить-то ваше будет. Вы жить будете. Так что вот эти все пугалки, конец света и так далее, давайте мы их оставим для тех, кому они нужны. Меня эти пугалки нисколько не интересуют. Надо сейчас восстанавливать ту жизнь, которая нам нужна. Жить в этой жизни, которая нам нужна. И быть теми, кем мы должны быть по своему происхождению, предназначению. Вот об этом задумайтесь. Все остальное, если оно вас не касается, да чего вы об этом паритесь? Благодарим Татьяну Бабичеву за то, что написали эти вопросы. Благодарим всем другим радиослушателям, зрителям, которые также пишут вопросы и реплики. Именно разбирая их, получаются вот такие интересные передачи. Теперь еще небольшую как бы клич кину. Кто захочет все-таки послушать, а что это Алексей так вот рассказывает, как у него в жизни происходило, сразу так было, что он все знал с головой, как у совет, головы советов, или как-то постепенно, может набрать в поиске на канале Народного славянского радио о самом сокровенном взрослении человека на своем опыте, он называлась передача, ну или о самом сокровенном. Ну и там, глядишь, еще какие-то дополнительные моменты они для себя могут открыть о том, какой у нас хороший все-таки главный редактор на Народном славянском радио. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Миш, ты в следующий раз, когда будешь в передаче такие фразы задумывать, ты меня предупреждай, чтобы я подготовил нимб, розеточку, чтобы его включать, а то как-то нехорошо происходит. Ты тут начинаешь хвалебные гимны мне всякие петь, а гимн, он не зажигает автоматом нимб вокруг моей головы. Надо предусмотреть технические какие-то условия для того, чтобы он включался. Так что без готовности нимба вот эти вот дифирамбы мне не пой, пожалуйста. Друзья, я благодарен вам за то, что вы пишете свои переживания, свои реплики, комментарии, которые на самом деле болезненны для нашего общества. Нас очень сильно цивилизация запутала. Очень сильно нас пытаются куда-то вот оттянуть в сторону. Но уверяю вас, никто не может вас со стези столкнуть, если вы и этого не заслуживаете, и этого не хотите. В вас есть все. Ваш родовой поток, ваша родовая память, ваша горизонтальная родовая память по вашей генетике, по вашей крови и ваша вертикальная божественная. Если вы это все осознаете и к этому стремитесь, никто не имеет права нарушить вашу волю. Только доброволие в этой жизни – позволяет вами управлять. Вы добровольно сдаете свои позиции. Вы добровольно становитесь батарейкой для паразитов. Вы добровольно верите в всякую глупость, которая вас окружает. И потом вы начинаете героически пытаться из этих ловушек, которые сами себе расставили и в них же залезли, вылезать. Вам это надо? Может быть, не стоит тратить время и жизнь на какую-то глупость, которую вам подбрасывают с точки зрения проверки. Клюните, не клюните. Вот какая наживочка, вот такая приманочка. Давайте, давайте, давайте, идите к нам. Вот, смотрите, какая жирненькая. Вот какая блесна проплывает. Ну. Не клюете? Ну, тогда вы нам не интересны. Паразиты существуют только тогда, когда есть хозяин. Если вы не хозяин этих паразитов, если вы их не кормите своими переживаниями, мыслями, не клюете на их приманки, не лезете в их ловушки лассо и прочее, они для вас не существуют. И главное, вы для них больше не интересны, потому что ничего с вами сделать невозможно. Вы оберег в этой жизни в этом случае. Насим, я с вами прощаюсь. Михаил, благодарю тебя за очередную интересную беседу. Благодарю автора этого письма за то, что так прям вот все хорошо было написано, столько подробностей изложено. Давайте будем делать мир лучше. Давайте будем делиться своими знаниями и постигать мир, какой он есть, а не какой он нам кажется. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру!